Я слегка поморщился. Что? Гермес с удивлением посмотрела на меня. Есть некоторые не очень ответственные маги, они морят домовиков голодом, если так можно сказать. И домовики начинают истязать себя. Истязать. Гермиона явно очень сильно удивилась и возмутилась. Да, но причина у этого довольно простая. У этого есть причина. Да, причина есть. Получение травм активирует принудительное вытягивание магии у хозяина и ее вытягивается немного больше, чем требуется для лечения. А некоторые особо хитрые домовики даже несмотря на наличие работы наносят себе небольшие травмы. Но это же ужасно. Ужасно. Я согласно кивнул. Но это есть. Это. Я задумчиво посмотрел на Герми. Не то чтобы обыденность, но встречается. В общем, не бери в голову. Если обобщить то, что я сказал, то домовики это наемные работники, получающие плату в виде магии. И среди них есть особо умные, которые получают излишки магии за счет травм, которые сами себе наносят. И да, лучше тебе почитать в библиотеке, там будет более подробно расписано и со всеми примерами. А уже потом будешь делать окончательные выводы. Хорошо. Она покивала. Все, садимся в лодки. Голос Хагрида перекрикнул толпу детишек, которая весело гомоня шла за ним. По 4 человека, не больше. Я подвел девочек к лодке и помог им сесть внутрь, после чего забрался в лодку сам. Благо мы шли последними и в нашей лодке не оказалось 4-го разумного. Пригнитесь все, вежливо кланяемся, как младший старшему, более мудрому, готовому принять под свое крыло. Герми посмотрела на меня с удивлением, но по всей видимости выполнила то, что я сказал. Впрочем, это было не что-то обязательное. А зачем? Ее тихий голос заставил меня улыбнуться. Это одна из легенд. Подтверждения нет, но один из предков в своих дневниках описывал, что когда создавался Хогвартс, то над ним провели очень много ритуалов, что правда, до сих пор никто так и не смог распутать всей той магии, которая наложена на этот старый замок. Но вот мой предок писал, что уважительный поклон перед зачислением позволял тебе рассчитывать на помощь самого замка, в котором множество ритуалов создало псевдоразум. Тем временем лодочки причалили к другому берегу и нас провели внутрь замка. «Профессор МакГонагалл, я привел первокурсников». «Спасибо, Хагрид, Тревор». К ногам профессора бросился слегка полноватый парнишка, который схватил какое-то животное, находившееся у ее ног. «КХМ, итак, сейчас я проведу вас в зал, где вы будете ждать своего распределения». Голос заместителя директора разнесся над детишками, заставляя их всех притихнуть. «Там вы дождетесь, когда вас позовут в большой зал, где и пройдет ваше распределение». И нас действительно провели в зал, в котором и оставили вариться в собственном соку. «Гарри, ты главное вон с тем белобрысым не общайся, он пожиратель». Я едва заметно поморщился, но проигнорировать подобное уже было нельзя. «Рыжие с веснушками». Я покачал головой. «У тебя не вышло вывести меня из себя в поезде, так ты решил сделать это здесь? Ну что же ты затих? Впрочем, если ты принесешь свои извинения сейчас, то так и быть, я закрою глаза на то, что у тебя язык без». «Ага, сейчас, все знают, что все в твоем роду служили тому, кого нельзя называть, ау». Я склонил голову на бок. «Так ты что, обвиняешь наше уважаемое министерство в том?» Я картинно задумался. «Кстати, а в чем именно ты их обвиняешь? Ведь все мои родственники, которых обвиняли в подобном, предстали перед судом и доказали свою непричастность. И да, я все еще даю тебе шанс избежать наказания, достаточно просто попросить прощения». «Разбежался, ты пожирательский выкормыш». Я медленно и, казалось бы, без какой-либо угрозы подошел к Уизли во время своих прошлых слов, так что когда он кричал это мне в лицо, то его слюна, вылетевшая изо рта, попала на меня. Но мне на это было плевать, я без замаха ударил его кулаком в живот, при этом высвободив при ударе капельку магии, от чего он тут же согнулся и стал блевать. Гарри хотел что-то сделать, но его остановили руки двух девочек индийской наружности, моя же нога уперлась в голову рыжего и макнула ее в его же блевотину. «Рыжий, я единственный мужчина в семье, и за оскорбление моих дрожайших мам я готов глотки рвать, как и за своего покойного отца. Так что я предупреждаю тебя первый и последний раз, еще раз ты заденешь в своих высказываниях мою семью, и я не ограничусь одним ударом, я вызову тебя на магическую дуэль и раскатаю так, что ты месяц в больничном крыле проведешь». Перестав давить на голову рыжего, я позволил ему приподняться, после чего ногой ударил в плечо, также высвободив капельку магии, от чего его опрокинуло на спину. Чувство на душе было мерзкое, избил ребенка, но с другой стороны я прекрасно понимал, что такие высказывания, еще и публичные, оставлять безнаказанными нельзя. А ты, Поттер? Я посмотрел на парня, который сверлил меня гневным взглядом, но молчал. Если уж завел себе друга, то следи за тем, чтобы он держал язык за зубами. Это я понимающий и довольно мягкий парень, а любой старшеклассник, которого твой друг оскорбит своим языком без костей, проклянет его так, что проклятие придется снимать в святом Мунга. Гарри медленно кивнул. Вот и хорошо. И еще, я уже отвернулся, но обернулся в сторону Поттера. Проконтролируй своего друга, чтобы он на причинах этого не лгал. Мне, конечно, все равно, но если за него кто-то вступится, я хотел бы, чтобы эти люди понимали, из-за чего именно произошла ссора. Хорошо. Он снова кивнул, после чего я вернулся к Дафне и Герми. Господин, постойте пару секунд. Дафна быстро достала палочку и наложила на мою обувь и штаны чистящее заклинание, после чего палочка вновь исчезла в ее кобуре. Все, я закончила. Благодарю. За этими разборками мы как-то пропустили прибытие привидений. Мда, я надеюсь, вы, юноша. Безголовый Ник завис над Уизли. Не попадете на мой факультет. Все же мы смелые и безбашенные, но мы не терпим оскорблений своей или чужой семьи. Он покачал головой, отчего его голова отделилась от шеи, повиснув на коже, которую когда-то не отрубил топор. Молодой человек, надеюсь, вы не попадете ко мне на факультет. Надо мной завис кровавый барон, призрак Слизерина. Честно говоря, я хоть и рассматривал ваш факультет, как факультет, на котором учились мои предки, но большие предпочтения отдавал факультету уважаемой Елены. Я кивнул призраку девушки, которая парила слегка в стороне от основной массы учеников, и она, заметив мой кивок, совершила легкий реверанс. Вот и хорошо. Он покивал, а вот Уизли от слов Ника затрясся от страха, так как, видимо, не мог представить себе ситуации, в которой поступал бы в другое место. Ну, ничего, может, его подобная судьба и минует, хотя сомнительно, так как теперь он будет только об этом и думать. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Почти безголовый Ник. Кровавый барон. Елена Коктевран. Толстый монах. Глава 6. Распределение. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Что здесь происходит? С грозным возгласом МакГонагалл вошла в комнатку и осмотрела всех присутствующих. И ее взгляд сосредоточился на Уизли. «Мистер Уизли, в каком вы виде?» В голосе строгого декана появилась легкая брезгливость. Ей явно было противно смотреть на своего будущего ученика. «Это все этот пожирательский выродок». Он ткнул в мою сторону пальцем. Я же нахмурился. Парень ничего не понял. «Профессор МакГонагалл, я бы хотел обратиться к вам как к представителю администрации Хогвартса и официально уведомить вас». Мой голос был полон официоза и холода, так что детишки притихли. «Данный представитель семейства Уизли уже во второй раз оскорбляет мою семью, и я, как единственный мужчина в семье, если это повторится в третий раз, буду вынужден вызвать его на дуэль. И поверьте, ни мистеру Уизли, ни его семье, ни вам как представителю администрации Хогвартса не понравится результат этой дуэли. Потому я прошу предпринять меры, вследствие которых этот конкретный рыжий научится держать язык за зубами. Мистер Блэк». МакГонагалл смерила меня внимательным взглядом. «Так это вы виноваты в подобном состоянии мистера Уизли?» Она слегка прищурилась. «В его состоянии виноват его длинный язык, и я думаю, все присутствующие и даже его новоявленный друг подтвердят, что сначала прозвучало оскорбление в адрес моей семьи, а уже после я начал действовать. И поверьте, ни снятие балов, ни угроза исключения меня не остановит от того, чтобы отстаивать честь семьи». «Да какая там семья?» Я слегка прищурился, и МакГонагалл поняла, что сейчас может произойти, и наложила на Уизли заклинание немоты. «Я так понимаю, что в прошлый раз все происходило примерно так же». Она осмотрела всех присутствующих. «Да, профессор». Вперед вышла Гермиона, но Дафна положила ей руку на плечо и не позволила говорить дальше. «Мисс Гринджер». «Да, профессор». После короткого кивка со стороны Дафны она ответила профессору. «Хаэм, допустим, кто-то еще может подтвердить, что инициатором конфликта был не мистер Блэк, КХМ. А вот этого я не ожидал». Внимание легким и очень неуверенным покашливанием к себе привлек сам герой магического мира. «Да, мистер Поттер». Гарри неуверенно поправил галстук. «Мистер Поттер, вы хотели нам что-то сказать?» «Да». Он кивнул и бросил извиняющийся взгляд на Уизли. «Рон, он просто указал мне на мистера Блэка и сказал, что он – пожиратель». На этих словах Поттера глаза МакГонагалл расширились от шока. После этого в разговор вмешался мистер Блэк, а после Рон просто упомянул, что его родственники служили Волан-де-Морту. Детишки ахнули, и только профессор едва заметно вздрогнула, никак иначе не показав своего отношения к произнесенному имени. После этого он и бросился на Рона. «Мистер Блэк, все правда, но не полная». Я пожал плечами. «Мистер Поттер, в следующий раз, когда задумаете недосказать важную информацию, вам следует помнить, что вы находитесь в мире магии, тут есть такой интересный артефакт, как омут памяти, куда можно поместить свои воспоминания для того, чтобы продемонстрировать их. Также есть заклинание, с помощью которого можно прочитать память разумного. А еще есть такая интересная вещь, как сыворотка правды». С каждым моим словом глаза Гарри раскрывались все сильнее и сильнее. Что же касается слов мистера Поттера, то он забыл упомянуть, что после голословных обвинений со стороны Уизли я для начала потребовал принести извинения. Также он непонятно в чем обвинил моих родственников, сказав, что они служили тому, кого не называют. Я же лишь уведомил его, что их обвиняли в этом, но они полностью оправданы, а после и прозвучали слова, которые я не хотел бы повторять. Впрочем, он недавно повторил эти слова. Глаза МакГонагалл недовольно прищурились. Именно эти слова вынудили меня действовать более решительно. Я демонстративно поморщился, а МакГонагалл перевела взгляд с меня на Поттера. «Мистер Поттер, это так? Ну?» Парень отвел взгляд в сторону. «Мистер Поттер, да». Парень был вынужден признаться, и этим он заработал ненавидящий взгляд своего нового друга, который вновь попытался что-то сказать, но тут же вспомнил, что на него все еще наложено заклинание немоты. «Мистер Уизли, я разочарована в вас». МакГонагалл покачала головой. «К сожалению, я не могу назначить вам наказание, так как вы еще не распределены на факультет. Однако хочу заметить, что я определенно не хотела бы видеть вас на своем факультете. Но если вы все же каким-то чудом на него попадете, то я устрою вам дополнительные уроки по этикету, чтобы у вас не было свободного времени на подобные конфликты». Она медленно вздохнула и перевела взгляд на меня. «Мистер Блэк, я понимаю ваше недовольство, однако я все же прошу избегать таких методов решения конфликтов. Профессор, я не очень конфликтный человек, мне по сути плевать, как называют меня. Но если будет затронута честь девушек, которые относятся к моему роду, или же при мне просто будут оскорблять девушек, будь то благородная дева или же маглорожденная, я не стану стоять в стороне». МакГонагалл вздохнула. «Я поняла вашу точку зрения. Взмах палочки, и Уизли стоит чистенький. А теперь, давайте пройдем в зал и проведем ваше распределение». Нас всех провели в зал, где стояло 4 длинных факультетских стола, а перед ними был куда более короткий стол для преподавателей, который располагался перпендикулярно столам факультетов. Места для деканов находились напротив их столов. По центру сидел Дамблдор. «Сейчас я буду вызывать вас, называя вашу фамилию, вы будете проходить к этому стулу, и я буду опускать на вашу голову распределяющую шляпу, которая и определит, в каком доме вы проведете следующие годы». МакГонагалл подошла к стулу и, взяв в одну руку список, а второй подняв остроконечную шляпу, что лежала на стуле, начала зачитывать список. Что интересно, список явно шел не по алфавиту. Впрочем, меня мало интересовало, кто и куда попадет, так что я просто стоял и задумчиво наблюдал за потолком. Но договорить Гермине смогла, так как ей на плечо легла ручка Дафны, не позволяя продолжить. «Блэк, Драко». После того, как назвали меня, я совершенно спокойно и с гордо поднятой головой прошел в сторону стула, на который опустился, а следом на мою голову опустилась шляпа. «Хм, сложный выбор, очень сложный». Шляпа говорила медленно и часто прерывалась на то, чтобы задумчиво помолчать. «Достаточно храбр для того, чтобы напасть на того, кто оскорбил семью. Годрик одобрил бы подобное поведение». Я мысленно улыбнулся. «Друзья, у тебя их немного, но да, ради той девочки, которую вам передали, ты готов горы свернуть. Конечно, самих друзей тебе находить сложно, но, да, пожалуй, Хельга приняла бы тебя на свой факультет». Я едва заметно удержался от того, чтобы насмешливо фыркнуть. «Вижу твои мысли, юный Блэк, но даже когда программа обучения была разной, характер ученика имел значимый вес в распределении. Ведь факультет — это дом, в котором живешь, а уж предоставить ученику возможность посещать уроки другого дома никто и никогда не мешал. Вот сейчас я удивился, хотя такое и происходило крайне редко. Да, шляпа вновь замолчала. Знание, ты буквально одержим знаниями, такого режима я давно не видела у других поступающих, даже если учесть твои особенности. Я слегка напрягся. Не переживай, все, что я вижу, остается со мной. Никто и никогда не получит доступ к этой информации. Слова шляпы немного успокоили. Кандида одобрила бы подобную тягу к знаниям. И снова недолгое молчание, после которого шляпа продолжила. Хитрость, она у тебя есть, как и знание о том, как творить интриги, но ты не любишь этого. Конечно, знание это достойно, но Салазар бы не сильно обрадовался, если бы ты оказался на его факультете. Так что у нас есть выбор из трех факультетов. Если мне будет позволено выбирать, я решил обратиться к шляпе. И чего же ты хочешь? Правильнее сказать, что я бы не хотел оказаться на факультете Гриффиндора. Ты уверен, ты сможешь найти на нем последователей? Даже не желая творить интриги, ты быстро взойдешь на вершину власти в этом факультете. Власть, меня она не сильно интересует, слишком много ответственности. Хорошо, значит остаются факультеты Хельги или Кандиды, да. Голос шляпы был задумчивым. Если вы не можете определиться, то могу сказать, что не так давно я говорил уважаемой Елене, что предпочел бы учиться на ее факультете. Хм, не вижу ничего невозможного, Коктевран. Возглас шляпы слегка оглушил меня. Удачи, юный ворон, и если твой план удастся, я буду рада. Голос шляпы изменился и на этой фразе прозвучал куда более женственно, но вот из-за чего я не понял, а вопросов задать не смог, так как ее с меня сняли. Встав со стула и заметив, что на моей форме появились цвета факультета, а также герб, я совершенно спокойно прошел к столу, за которым и занял место. Мне аплодировали, но как-то вяло. Ученики факультета умников предпочитали тихую беседу друг с другом, отслеживанию поступающих. Очень скоро на распределение вызвали Гермиону, и она, просидев под шляпой пару минут, все же отправилась на факультет воронов. Честно говоря, меня это удивило, так как я думал, что после моих пояснений она отправится к барсукам. Впрочем, вполне возможно, что причиной ее поступления на этот факультет именно я, ну или Дафна. Насколько я знаю, у нее до Хогвартса друзей не было. Я могу сесть рядом? Гермиона посмотрела на меня с легкой неуверенностью. Прошу. Я указал ей рукой на место рядом со мной, и она, счастливо улыбнувшись, присела рядом. Вскоре рядом со мной появилась Дафна. Она была в обычной школьной форме, что смотрелось на ней необычно. Все же я привык видеть ее в форме горничной. Господин, она коротко кивнула мне и после моего жеста села рядом. Рад, что ты решила ко мне присоединиться. По-другому и быть не могло. Она держала маску, показывая всем, что эмоций совсем не испытывает, но в глубине ее глаз я легко читал удовольствие от того, что она все же оказалась на одном факультете со мной. Ведь до последнего мы не были уверены в том, что это получится. Предатель. Этот выкрик прервал распределение, а после, в толпе первочков, которые еще не успели пройти распределение, образовалась прогалина, по центру которой явно кто-то кого-то бил. Достаточно. Флитвик среагировал первым, и в дерущихся отправилось сразу несколько лучей, которые их обездвижили. Спасибо, профессор Флитвик. МакГонагалл благодарно кивнула коллеге, после чего медленно положила шляпу обратно на стул и, свернув свиток, достала палочку. Мистер и мистер Уизли. Взгляд профессора был обращен в сторону своего факультета, и стоило ей только произнести эти слова, как из-за стола поднялись близнецы. А что мы-то сразу? Это они произнесли синхронно. А нет, я не хотела сказать, что в этом виноваты вы, лишь принести вам свои извинения. Раньше я считала, что вы самые безответственные ученики этого поколения, но теперь... Профессор покачала головой. Ваш юный брат переплюнул вас. Только если вы все же стараетесь держаться в рамках шутки, пусть иногда и жестокой, то вот он. Я вынуждена буду поднять вопрос на первом же педагогическом совете об исключении вашего младшего брата. Минерва, ты не находишь, что излишне строго? Дамблдор попытался влезть в разговор. Вовсе нет. Она покачала головой. Но все подробности я изложу на совете. Пока же, я предлагаю распределить мистера Уизли и отправить его за стол. Жест палочкой, и Уизли отлетает в сторону стула, после чего с него снимают паралич. Мистер Уизли, садитесь на стул. После того, как МакГонагалл подняла шляпу и Уизли сел на стул, шляпу опустили ему на голову. Слабоумие и отвага, да, ну, тогда тебе только в Гриффиндор. Парень, поднявшись со стула, просиял, и совершенно не замечая, что факультет вовсе не обрадовался такой реплике со стороны шляпы, отправился в сторону своего нового факультета. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amt.corn.ivan.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Макгонагалл. Распределяющая шляпа. Глава 7. Первые дни. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Лонгботтом Невилл. Парень, едва заметно подрагивая, дошел до стула и медленно опустился на него. Хафф-паф. Я слегка удивленно покачал головой. Кажется, ничего такого не сделал, а уже история меняется. А ведь я с Невиллом даже не встречался. Возможно, он просто испугался того, что Уизли такой драчун и полезет на него, вот и не просил шляпу отправить его к львам. Пока парень шел, вызвали еще несколько разумных, кого-то я знал, точнее слышал о них, кого-то нет, но в целом все было ожидаемо. Тот, кто должен был попасть к змеям, туда и попал, тот, кто должен был попасть на другой факультет, Дэвис Трейси. К стульчику подошла девушка с темными, почти черными волосами, и я бы не обратил на это никакого внимания, если бы при звуках фамилии и имени Дафна слегка не вздрогнула. Коктевран. Девушка поспешила к нам и вскоре присела напротив Дафны. «Привет, Трейси!» Голос моей верной горничной звучал слегка потерянно. «Привет, и это все, что ты хочешь мне сказать?» Она внимательно осмотрела Дафну, а после посмотрела на меня слегка презрительным взглядом. Впрочем, ничего говорить она не стала. «Это и понятно, среди благородных домов дом Дэвис не числится, а значит, я выше ее по статусу. А учитывая то, как я себя вел и как поставил на место Уизли, мы можем поговорить позже, да». Она чуть поморщилась, но согласилась со словами Дафны, и если я мог догадаться о причинах такого поведения Трейси, то вот Герми растерянно переводила взгляд с Дафны на Трейси. «Драка, а чего они так?» Она беспомощно перевела взгляд на меня, так как я был ближе, и тихо поинтересовалась. Впрочем, обе девочки ее вопрос услышали. «Точно сказать не могу», я покачал головой, «но у меня есть подозрение, что до того, как Дафна стала моей горничной, она часто общалась с мисс Дэвис. Однако после, для того чтобы соответствовать высокому званию горничной дома Блэк, ей пришлось очень много учиться. Настолько много, что даже с сестрой выходила общаться не чаще раза в месяц, а то и два. А мисс Дэвис приняла это на свой счет и обиделась на подругу». Глаза Трейси раскрылись, и она ошарашенно перевела взгляд с меня на Дафну. «Да, я теперь горничная моего господина Драка из рода Блэк». Сказано это было с гордостью и до того, как Трейси смогла задать хоть какой-то вопрос. Так что ее ротик тут же закрылся, и она вновь уставилась на меня, теперь уже с гневом и даже ненавистью. «Не стоит». Я покачал головой, не дав ей ничего сказать. «Дафна, вроде, уже пообещала пообщаться с вами, мисс Дэвис, и она расскажет вам о причинах ее нынешнего положения, а также расскажет, довольна ли она им. И уже после, вы, если захотите, сможете мне высказать все, что думаете». Она медленно кивнула и выдавила сквозь зубы только одно слово: «Хорошо». Распределение продолжалось, и вскоре мы услышали фамилию героя. Поттер Гарри. Парень вышел к стулу и, сев на него, показал всем лицо. Очки были сломаны и едва держались на его лице, а под правым глазом наливался синяк. «Мистер Поттер, если вы не против, я починю ваши очки, только для начала снимите их, пожалуйста, с лица». Гарри выполнил просьбу МакГонагалл, после чего она, аккуратно перехватив шляпу, так что у нее в одной руке оказались и список учеников, и шляпа, освободившейся рукой достала палочку. Короткий жест, палочки и очки на руке Гарри полностью отремонтированы. «Мда», я покачал головой. «Что, сиятельный Блэк, Трейси?» Дафна заткнула подругу, которая явно едва сдерживалась, но все же замолчала. «Мой господин», она внимательно посмотрела на меня, произнеся словесную формулу и сделав жест, «я бы смог починить очки, возможно, смог бы исключить одно из действий, но в этом случае это уже не выглядело бы так элегантно». А вот без жеста и слова ключа, я покачал головой. Вот в таких простых, но крайне элегантно выполненных заклинаниях и кроется мастерство. П.Ф. Трейси своим фырком выразила свое мнение относительно моих слов, но я действительно считал, что выполнить пусть и простое заклинание, но без слов и жеста, да еще и так элегантно, это много сложнее, чем сотворить некоторые высшие чары. Нет, я не отрицаю сложность высших чар и заклинаний, Но вот если ты можешь сотворить их, то, как правило, простейшие чары ты уже отработал именно до столь совершенного исполнения. Хотя некоторые и на вливании больших запасов магии выезжают. Мне подобное не светило. Точнее, не светило в ближайшем будущем. Все же я как маг хоть и выше среднего по потенциалу, но все же до так называемых одаренных не дотягиваю. Это у них с рождения запасы магии такие, что и учиться по сути не надо, знай погромче выкрикивай заклинание, да будь уверен в том, что все выйдет. Кстати, судя по канону, Поттер как раз из таких. Тем временем Гарри уже надел очки и ему на голову опустили шляпу и потянулись долгие минуты ожидания. Шляпа хмурилась, ерзала на голове героя, но никак не могла принять решение. «Ладно, если ты так хочешь, пусть будет как Тиврон». Слова шляпы меня сильно удивили, но факультет, взорвавшийся овациями, словно и не заметил этой оговорки, а Гарри, пройдя за стол, присел рядом с Трейси. Собственно, на этом все интересное, что происходило на распределении, и закончилось. Прежде чем начнется пир, директор Дамблдор хотел сказать несколько слов. МакГонагалл чуть отошла в сторону, и из-за стола поднялся Дамблдор. «Благодарю, Минерва». Дамблдор по-доброму сверкнул глазами, после чего серьезно посмотрел на всех детей, которые внимали его словам. «Хочу объявить первокурсникам, а также напомнить более старшим курсам, что ходить в запретный лес запрещено. Также, наш уважаемый смотритель, уважаемый Аргус Филч, просил меня объявить, что коридор на третьем этаже, по правой стороне, является запретным. Его посещение грозит самой страшной смертью из тех, что вы можете себе представить. Он же не серьезно?» Пораженный шепот Гермионы остался без ответа. А теперь, Дамблдор осмотрел каждый стол, да начнется пир, и на столах тут же стали появляться тарелки, наполненные самыми разными блюдами. И хотя Гермиона попыталась тут же наложить себе немного и приступить к трапезе, я остановил ее. А, для начала, запомни некоторые правила поведения в волшебном мире. Даже в, казалось бы, самом безопасном месте во всей магической Британии, нельзя пренебрегать правилами личной безопасности. Потому на еду следует накладывать диагностические чары. Запомни жесты, словесную формулу. Я показал заклинание Гермионе, и она как болванчик покивала. Гарри смотрел на меня, пораженный моими действиями, но пока не вмешивался. «Погоди». Я покачал головой и сам наложил чары на ее еду. «Сначала ты сдашь мне или дав неправильность выполнения заклинания, и только после этого будешь сама накладывать его на свою еду. Ты думаешь?» «Нет». Я покачал головой, не давая ей договорить. В Хогвартсе весьма маловероятно, что на официальных приемах пищи, таких как завтрак, обед и ужин, в нашей еде обнаружится какое-то зелье. Однако это необходимо для того, чтобы подобное действие вошло в привычку. Также, если тебе кто-то предложит конфеты или выпить напиток, все это надо проверять, так как именно в таких вот подарках обычно и находятся подмешанные зелья. Девочка медленно кивнула. «Хорошо, все чисто, можно кушать». «А можно?» Трейси бросила взгляд на Поттера, который выглядел слегка неуверенно, и со вздохом наложила заклинание на его порцию, после чего мы все приступили к трапезе. Поттер старался соответствовать нам, хотя, если честно, мы с Дафной не следовали прямо всем требованиям этикета, ограничившись обязательным минимумом. «Касательно, я сделал небольшой глоток и слегка поморщился. Не люблю тыквенный сок, но уважить домовиков, прежде чем заказывать другой напиток, надо. Не то чтобы мне было дело до их душевного состояния, но, просто не хочется обижать, а уже потом просто схожу и договорюсь». Слов директора о мучительной смерти. «Тебе надо помнить, что сам директор – человек совершенно другой эпохи. Когда он учился в Хогвартсе, то тут вовсю практиковались телесные наказания, так что он вполне мог разместить в школе что-то опасное, посчитав, что предупреждения будет более чем достаточно, чтобы остудить горячие головы». Гермиона сглотнула, я же, допив свой напиток, поставил бокал на стол и, вновь достав палочку, сделал пару коротких ударов по краю стола. Каждый такой удар сопровождался легким всплеском магии. «Гранатовый сок, пожалуйста». И сразу после этих слов мой бокал наполнился гранатовым соком, а на мне скрестились удивленные взгляды окружающих. «Что?» Я осмотрел не только первочков, но и нескольких ребят со старших курсов, которые смотрели на меня. Я просто поделился с домовиками магией и попросил другой напиток. «А так разве можно?» На этот вопрос одного из второкурсников раздались насмешливые фырки более осведомленных учеников нашего факультета. Очень быстро, как правильно изменить напиток, стало известно всем, но при этом я заметил, что никто так и не рассказал другим, что можно и просто сходить на кухню и договориться с этими мелкими существами. Дальше пир прошел достаточно хорошо, легкое и непринужденное общение, хотя Дафна продолжала играть ледяную королеву, но даже не снимая своей маски она с удовольствием общалась с Трейси, которая к концу пира перестала поглядывать на меня с ненавистью, видимо поняв по разговору, что ее подругу все устраивает. Драка, да, Поттер обратил на себя мое внимание, когда уже почти все поели и скорее общались друг с другом. Да, Поттер, это мое имя. А ты не знаешь, кто именно общается с профессором Квиреллом? Хм, я повернулся к столу преподавателей. А, это профессор Снейп, он декан Слизерина и преподаватель зельеварения. Кстати, перед его уроком советую почитать хотя бы пару глав из учебника, так как, насколько мне известно, он не очень дружил с твоим отцом, так что его отношение к тебе может оказаться слегка предвзятым. Гарри растерянно кивнул. Да, обязательно. Он потер свой шрам, и я только и мог что покачать головой. Шрам болит, а? Да-да. Он смущенно кивнул. Не знаю, примешь ли ты мой совет, но... Я внимательно посмотрел на парня. Сходил бы ты в медицинское крыло. Я не очень в курсе того, где именно ты жил до этого, но из того, что вижу, могу сказать, что точно не среди магов. А значит, возможно, ты не получал необходимого медицинского обеспечения. Парень смутился. Вообще-то, маглы вполне себе образованные и имеют хорошую медицину. Мои родители, например, дантисты. Я улыбнулся Гермионе. Гермиона, я не сомневаюсь в возможностях маглов. Я знаю об их возможностях. Однако последствия применения такого заклинания, как Авада, к живому человеку. Я пожевал губами, а за столом ближайшие дети притихли. Обычно приводит к смерти. Если быть точным, то выживший после подобного заклинания известен только один, и это мистер Поттер. Гарри, достаточно просто Гарри. Я кивнул ему. Хорошо, Гарри. Так вот, Гермиона, после такого проклятия желательно пройти полное обследование у целителей, ну или колдомедиков. Что по сути одно и то же. Гарри, у тебя до этого дня шрам болел? Нет. Он покачал головой несколько растерянно. Я, конечно, не целитель, да и знаний пока недостаточно, но все же советую сходить к школьной целительнице. Она как минимум осмотрит и даст советы. Спасибо. Он кивнул мне. В этот момент встал из-за стола Дамблдор. Я надеюсь, все поели? Зал разразился одобрительным, да и директор хлопнул в ладоши, после чего вся еда со столов исчезла. Замечательно, а теперь, давайте споем наш школьный гимн. От автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amt.corn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.ggc.tabgnst Дамблдор. Гарри Поттер. Трейси Дэвис. Глава 8. Первое слово декана. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. А музыка? Это услада для ушей. Дамблдор пару раз хлопнул в ладоши, которому явно понравилось то, как детишки исполняли гимн Хогвартса. А теперь, всем спать, завтра у вас начинается учеба. После этих слов встали, но я придержал Гермиону, которая хотела уже пойти за основной толпой учеников нашего факультета, а Поттера придержала Трейси, а спустя примерно 5 секунд прозвучал звонкий девичий голос. Первокурсники Когтеврана. Все собрались вокруг нас. Мы подошли к симпатичной блондинке, с несколькими сережками на одном ухе и неприметному пареньку. Мое имя Пенелопа Кристалл, староста факультета Когтевран, а это мой напарник Роберт Хиллиард. Прошу вас за мной, мы покажем вам самый безопасный путь до гостиной нашего факультета. И мы пошли за старостами, которые вели нас в гостиную факультета. И вскоре, всего минут через 10, мы оказались перед дверью в наш факультет. Итак, вот он, вход в башню нашего факультета. В отличие от других факультетов, для входа на наш не нужно называть пароль, а надо ответить на вопрос уважаемого стража. Пенелопа кивнула на голову ворона, которая была на двери. Первокурсники, ворон слегка склонил голову на бок. Да, страж. Что ж, тогда вот моя загадка. Что настолько невероятно хрупкое, что простое произнесение его имени разрушит его? Мы все зависли. Несколько минут я стоял в растерянности, пока вперед не шагнула Дафна. Тишина, верно. Голова ворона кивнула, и дверь в башню открылась. Молодец. Обычно первочкам требуется куда больше времени для того, чтобы ответить на загадку стража. Пенелопа погладила Дафну по голове. А теперь все внутрь. Короткая команда, и все мы прошли внутрь факультетской башни и вскоре оказались в гостиной факультета, которая вовсе не была оформлена в цвета факультета, а просто была уютно обставлена. Единственное, что действительно бросалось в глаза, так это обилие различных полочек и шкафчиков с книгами. Рассаживаемся. И снова команду отдала Пенелопа, что говорило мне о том, что ее напарник в их паре пассив. Если, конечно, так можно выразиться в отношении старосты. Итак, я уже представлялась, но на всякий случай. Девушка осмотрела всех присутствующих. Мое имя Пенелопа Кристалл, а это мой напарник Роберт Хиллиард. Мы старосты факультета Коктевран. С любыми вопросами, возникшими во время обучения, вы можете подойти к нам. Я скажу даже больше, в первую очередь вы подходите к нам, и только если мы не можем решить вопрос, то мы вместе идем к нашему уважаемому декану. Она прервалась, так как дверь в гостиную открылась, и внутрь вошел небольшой и забавный мужчина, который и был нашим деканом. Кстати говоря, это профессор Чарфилиус Флитвик, он также является деканом нашего факультета. И сейчас он произнесет небольшую речь. КХМ. Флитвик покашлял. Итак, мы, факультет Коктевран, по праву являемся самым умным факультетом Хогвартса. На всех предметах мы зарабатываем больше всего баллов, на квиддич же нам, как правило, все равно. Хочу отметить, это не значит, что нам плевать на игру и мы не стараемся победить, однако на баллы от этого спорта в общефакультетском зачете мы не рассчитываем. Также мы не гонимся за первым местом в соревновании факультетов. Флитвик ненадолго замолчал и, осмотрев нас всех, продолжил. Хочу сказать, что с завтрашнего дня каждый вечер я буду проводить дополнительные занятия для маглорожденных и магловоспитанных. На последнем слове декан посмотрел точно на Гарри. На этих занятиях я расскажу правила безопасности, а также правила поведения в магическом мире, дабы вы, своими словами или действиями, не настроили против себя какой-нибудь древний род, что может осложнить вашу жизнь после Хогвартса. А теперь я хочу сказать добро пожаловать в семью. Флитвик хлопнул в ладоши, и вокруг нас засияли разноцветные огоньки. Простенькое заклинание, но меня опять поразила легкость, с которой его исполнили. И ведь на этот раз не было даже палочки. В общем, я мог только поражаться тому, что увидел. А теперь всем спать. С этими словами Флитвик развернулся и быстро покинул гостиную, а нас отвели в спальни, в которых мы размещались по двое. И моя кровать оказалась в той же спальне, что и кровать Гарри. Гарри с сомнением посмотрел на меня, когда мы оказались наедине. Для начала, мое имя Драко Блэк, я из древнего и благородного рода Блэк. Впрочем, на территории Хогвартса я вполне допускаю обращение по имени или фамилии, тут как будет удобно конкретно тебе, Гарри. Поттер кивнул. Далее, я хотел бы отметить, что встаю очень рано, а именно в 5 утра. Глаза Гарри раскрылись от шока. Я, конечно, постараюсь не шуметь, да и чары не позволит кому-то другому услышать мой будильник, но я заранее прошу прощения, если мои действия помешают твоему сну. А что? Гарри сильно растерялся и не смог задать вопрос полностью. Раннее утро — это по сути единственное время, которое я теперь могу посвятить физическому развитию. Так что буду делать зарядку и тренироваться с холодным оружием. Холодным оружием? Ну, я пожал плечами. Вообще, как благородный, я обязан владеть мечом или рапирой. Но как представитель рода Блэк я также упражняюсь во владении секирой. Секирой. Гарри смотрел на меня с шоком и недоверием. Да, я покивал. Также, я прошу тебя, по возможности, не разбрасывать личные вещи, так как у нас в гостях довольно часто будет присутствовать Дафна. Я и не думал. Гарри растерялся. Вот и хорошо. Я прикрыл глаза на пару секунд. Пожалуй, это все, что я хотел сказать. «Есть ли у тебя замечания по нашему проживанию?» «Нет», — Гарри смущенно покачал головой. «Ну, в любом случае, если что-то появится, мы всегда можем это обговорить. А теперь я предлагаю нам переодеваться и ложиться спать». «Хорошо». Гарри все еще был растерянным, но последовал моему примеру, и мы стали переодеваться в пижамы. «Да, я одетый пока еще в одни пижамные штаны», — обернулся к Гарри, и тот замер, смотря на меня ошалелым взглядом. И я понимаю, что именно его так сильно удивило. Мое тело за счет постоянных тренировок физически, магических и различных зелий, которые я принимал в небольших дозировках, выглядело так, будто состоит из канатов мышц. «Гарри, я пару раз щелкнул пальцами у него перед лицом, чтобы он пришел в себя. Ты так на парней не засматривайся». «Я, нет, ты не так понял. Просто я никогда не видел столько мышц». Я пожал плечами. Сначала поговори с колдомедиком, пусть она тебя осмотрит, а уже потом, если она даст добро, то можешь присоединиться ко мне. Впрочем, тренер из меня отвратительный, так что на то, что я смогу передать тебе что-то большее, кроме правил безопасной и эффективной зарядки, можешь не рассчитывать. Впрочем, даже с ней ты за пару лет наработаешь достаточно хорошие мышцы. Это все, я вопросительно выгнул бровь. Нет, а что у тебя на руке? Гарри действительно с интересом смотрел на мою руку. Это, я приподнял руку, на которой была кобура. Да, он быстро кивнул. Ну, это кобура для палочки. Не носить же ее в кармане. Я пожал плечами, как бы говоря, что это вполне естественно, и я буду удивлен, если кто-то так и поступает. Есть также кобура на пояс, голень, ну и на заказ можно сделать что-то необычное. Еще такую вот кобуру обычно зачаровывают на противостояние манящим чарам и обезоруживающим. Конечно, кто-то уровня Дамблдора, да даже деканов, вполне может пробить защиту, но для взрослых кобуру делают куда более совершенной и защищенной. Ясно. После этого мы все же переоделись, и я лег на кровать. Перед сном я достал из небольшой сумки, которую положил на прикроватную тумбочку, тетрадь и ручку, и стал быстро строчить в ней письмо маме Цесси и маме Белли. Потом достал еще одну тетрадь, которая была связана с такой же удавной, и, пожелав ей спокойной ночи, убрал все и, наконец, палочкой задвинул балдахин. Утро. Я проснулся по звонку будильника и, встав, быстро привел себя в порядок, переоделся в спортивную одежду и, взяв мешок с расширением пространства, отправился на выход из замка. Меня интересовало поле для квиддича. Благо, добраться из башни до большого зала я смог очень быстро, а уж оттуда направился в сторону выхода во внутренний двор замка. И кто это тут ходит? За моей спиной бесшумно материализовался Филч. «Мистер Филч», я кивнул Филчу. «Первогодка?» «Да». «И что же ты делаешь вне спальни в столь ранний час? Или ты считаешь, что правила тебе не писаны?» «Ну», я пожал плечами. «Я не ночью по замку гуляю, а ранним утром, да и не бессмысленно гуляю, а иду к квиддичному полю, чтобы начать тренировку». «Тренировку?» «Да», я кивнул. «Так как теперь часть моего дня занята уроками, то пришлось перенести зарядку и тренировку с оружием». «Хаэм, и ты знаешь дорогу?» «Мамы рассказали мне о том, как от большого зала добраться до поля». «А мамы у тебя?» Филч не был тем вредным стариком, которым его пытались показать в фильме, а был, как по мне, вполне адекватным мужиком, который, кстати говоря, подкрался ко мне совершенно бесшумно. А это говорит об очень высоком уровне подготовки. Нарцисса Блэк и Беллатриса Блэк. А, Филч ностальгически улыбнулся. «Помню, помню, две весьма умелые ведьмы, которые, если и шалили, то делали это тонко и не оставляли следов». Он покивал головой. «Ну, пошли, что ли, проведу тебя до поля, на всякий случай, заодно проверю то, как ты тренируешься, чтобы быть уверенным в том, что травму ты просто так не получишь». «Благодарю». Я коротко кивнул, и мы с Филчем пошли по коридорам, а вскоре рядом с Филчем появилась его кошка, кстати говоря, весьма и весьма ухоженная. 10 минут, и мы добрались до поля, где я, быстро скинув сумку, приступил к зарядке. Спустя 2,5 часа я закончил все тренировки и, собрав свои вещи, кстати, примерно через час после начала моей тренировки ко мне присоединилась Дафна, которая смущенно попросила прощения за то, что проспала. В конце Дафна бросила на меня и себя очищающие чары, просто чтобы мы потом не пахли, после чего мы подошли к Филч. «Недурно», он покачал головой. «Еще есть куда расти, но для 11 лет очень недурно. Но на будущее». Он внимательно осмотрел меня. «Возьми на себя и свою горничную разрешение у декана, на то, чтобы в столь ранний час перемещаться по замку. Расскажешь, как есть, что встретился со мной, и я попросил оформить такую бумажку. Не думаю, что он откажет». «Благодарю, я обязательно воспользуюсь вашим советом». Но на этом мы с Филчем не расстались, и он показал нам один тайный ход, который позволит нам очень быстро попадать от гостиной к выходу во внутренний дворик, за что мы его поблагодарили. У нас оставалось совсем немного времени на то, чтобы привести себя в норму и сходить на завтрак. От автора: нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на Бусти, там глав больше. https://bastito.amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Пенелопа Кристалл, Роберт Хиллиард, Филиус Флитвик, Филч. Глава 9, первый урок. От автора: просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Перваки, все собрались, я быстро пробежался взглядом по первачкам и так как вчера, я все же запомнил лица всех моих однокурсников, то сейчас мог с уверенностью кивнуть. Да, Пенни, все на месте. ХМ, она посмотрела на меня задумчивым взглядом. Ты запомнил всех, не имена. Я покачал головой. Все же я не менталист, хотя некоторые практики использую, но количество и лица да. Так что с уверенностью могу сказать, что все на месте. А ты, Драко Блэк, хорошо. Она кивнула мне. Я сейчас вас на всякий случай пересчитаю, а после мы отправимся на завтрак. Расписание вам выдадим после него. А почему? Гермиона буквально подпрыгнула, задавая этот вопрос. Разве не логичнее было бы выдать его сейчас, чтобы на завтрак мы оправились уже с учебниками? Ну, на втором курсе и далее так и будет. Да и после Нового года расписание вам будет выдаваться до завтрака, а сейчас это лишний поход по замку, чтобы вы запомнили самые надежные пути. Все же водить по замку мы вас будем только первые 2 недели, а после вы будете предоставлены сами себе. Ну, в плане перемещения по замку, и нас действительно пересчитали. Драко, если еще пару раз при пересчете все совпадет, то официально назначу тебя главным на первом курсе. Благодарю, мисс Кристалл. Можно просто Пенелопа, или Пенни. Хорошо, Пенни. Я ей улыбнулся. За моей спиной пристроилась Дафна, а рядом с ней стояла Гермиона. Впрочем, пока что я решил не обращать на это никакого внимания. Так же как и на то, что Поттер встал довольно близко от нас. Дальше Пенни отвела нас всех в большой зал. Вела она нас той же дорогой, которой вела нас из большого зала в башню. На входе в зал мы столкнулись со Слизерином, но конфликта никакого не было, они прошли первые, мы прошли сразу за ними, после чего устроились за столами и стали кушать. К сожалению, я еще не успел сходить на кухню, но к счастью на завтрак не было тыквенного сока. Завтрак проходил спокойно, пока в зал не вошли львята, вот только их староста наплевал на свои обязанности и просто спокойно прошел за свой стол, не проследив за тем, чтобы все его подопечные двинулись в ту же сторону. Я думал, ты герой, а ты не герой, ты трус и предатель. Уизли оказался рядом с нашим столом и стал чуть ли не слюной плеваться на Поттера. Еще и с этим. Он в мою сторону кивнул, видимо ему все же мозги пропесочили, так как он не стал говорить каких-то опрометчивых слов. Впрочем, интонации говорили лучше любых слов, вот только их к делу не пришьешь. Потому мне оставалось только крайне язвительно усмехнуться. Да ты фальшивка. Слышишь, Поттер, ты фалим ха-ха им ха-ха им ха-ха. За младшим представителем семейства возникли близнецы, один из которых заткнул рот своему младшему брату, а второй посмотрел на нас серьезным взглядом. Мы, от семейства Уизли, приносим прощение как за поведение нашего младшего братишки. И вам наследник Блэк, и вам наследник Поттер. Близнец кивнул сначала мне, а после Гарри, и просим вас в случае несдержанности Ронникса не переносить вражду на всю семью. Несмотря на то, что наш отец не ладил с вашим, наследник Блэк, с тех пор как вы вернулись в лоно древнего рода Блэк, ни о какой вражде идти и речи не может. Тем более, что о мертвых либо хорошо, либо никак. К вам, наследник Поттер, у нас та же просьба не стоит считать, что слова нашего брата отражают мнение всей нашей семьи. Наши родители были дружны, за первым братом подхватил другой. Нельзя сказать, что они прямо друзьями были, но по крайней мере они были в неплохих отношениях. Мы все воспитаны на книгах по тебе, а наша младшая сестренка и вовсе твоя первая фанатка. Так что слова Ронникса принадлежат только ему, мы запомним. Я кивнул, близнецы хоть и шалопай, но сейчас явно старались обезопасить свою семью, и я мог понять подобное желание. И да, если что, то все вплоть до средних травм, нанесенных ему. Державший младшего Уизли близнец встряхнул его, так чтобы было понятно, о ком именно он говорит. За его неосторожные слова будут считаться приемлемым ответом. От этих слов мелкий Уизли замер, а его глаза раскрылись от шока. Он явно не ожидал подобных слов от своих братьев. И да, мы проследим за тем, чтобы факультет не поддерживал его нападки ни на вас конкретно, ни на ваш факультет. Мы запомним. Пенни кивнула, так как речь зашла о факультете, то и отвечать стала она как одна из старост. Но вы же понимаете, что наши слова, близнецы стали вновь говорить, продолжая фразу друг за другом, совершенно не значит, что подобное освобождает от шалостей, шутеек, розыгрышей и смешинок. Последнюю фразу они произнесли вдвоем. Ну, это мы как-нибудь переживем. Вы главное не забывайте, что первачки пока еще не готовы столкнуться со всеми вашими шуточками. Ну, первачки попадут только на самые простые шалости. И вновь они закончили фразу вместе. Отлично, тогда мы забираем нашего глупого братца. С этими словами близнецы действительно забрали своего брата и вернулись к факультетскому столу. И за этим, кстати, наблюдали почти все преподаватели, в том числе и МакГонагалл, которая не стала никак дополнять слова своих студентов. Так что я посчитал, что она полностью поддерживает их мнение. При этом она явно слегка недовольно поглядывала на Дамблдора. Видимо, именно он помешал ей применить какие-то более существенные меры. В остальном завтрак прошел спокойно, а после нас отвели сначала в башню, где выдали расписание и позволили собрать все необходимое, а после на наш первый урок, а именно на чары. Итак, Флитвик прошелся по классу, внимательно всматриваясь в учеников. Вы находитесь на уроке чар, или же заклинаний. От школы к школе, от страны к стране название может меняться, но суть остается прежней. На данном предмете вы будете изучать различные движения палочкой, а также слова, предназначенные для вызова различных эффектов. Например, люмос – идеальное движение палочки и своевременно произнесенное слово, и над палочкой профессора появился огонек. Это простейшие заклинания, которые вы все изучите одним из первых. Кому-то может показаться это ерундой, но мой предмет, особенно на первых двух курсах, это скорее вспомогательный предмет для других, так как именно тут вы будете выполнять самые разные движения палочкой, отрабатывать произнесение заклинания путем выговора скороговорок. Флитвик вздохнул и кивнул. Да, мисс Грейнджер. Я прикрыл глаза, понимая, что Гермиона не могла не выделиться в первый же день. Гермиона Грейнджер, сэр. Итак, мисс Грейнджер, какой у вас вопрос? А в чем связь скороговорок и заклинаний? Хм, ну ответ на этот вопрос достаточно просто. Все дело в том, что некоторые заклинания произносятся на роднем языке, некоторые на латинском, некоторые на других забытых языках, и чтобы все это выговаривать быстро и четко, надо иметь очень хорошую дикцию. Я ответил на ваш вопрос, да сэр. Вот и хорошо, но раз сейчас ваше первое занятие, то я, пожалуй, познакомлюсь с классом и устрою небольшой опрос. Класс заволновался. Первый курс Коктеврона. Тишина. Я проговорил это, приложив палочку к горлу и усилив, но не очень сильно, свой голос. И мои действия возымели эффект, и мои будущие подопечные очень быстро успокоились. Впрочем, успокоились не только вороны, но и параллельная группа. И все взгляды сошлись на мне. Благодарю вас, мистер Блэк. Драко Блэк, профессор. Угу. Он покивал. Вижу, вы уже владеете некоторыми чарами. Это весьма похвально в вашем возрасте. Но обычно это несколько опасно. У меня с рождения небольшая мутация источника, из-за которой он оказался раньше подготовлен к осознанному колдовству. Моя матушка является колдомедиком и не допустила бы преждевременных нагрузок. Очень хорошо, и сколько вы занимаетесь магией? Конкретно магией занимаюсь уже 3 года. А если изучаю магию в широком смысле, то теорию я учу лет с 4. Ну не говорит же мне, что я перерожденец, из самого рождения, ну почти, изучаю магию. А подобная мутация, о которой я сказал, действительно встречается, пусть и редко. Однако даже это редко в 1000 раз чаще, чем перерождение. Полагаю, что программу за первый курс вы знаете. Да, за первый и за второй знаю полностью. Вот и хорошо, значит сегодня вечером я проверю ваши знания, и если вы сказали мне правду, то я назначу вас своим помощником для вашего курса по предмету заклинания. Или вы не хотите? Флитвик склонил голову на бок. Ну, при условии, что вы освободите меня от домашних заданий по вашему предмету. Я пожал плечами. Просто мне Нарцисса и Беллатриса надавали дополнительной литературы для изучения. И если мне придется готовиться к урокам, а еще и домашние задания делать, то я просто не буду успевать изучать эту литературу. Хм, это обсуждаемая тема. Если вы и правда сдадите мне экзамен за первые 2 курса, впрочем, об этом мы поговорим уже с вами наедине. Так что, если вы заинтересовались, то сегодня, за 2 часа до ужина я буду ждать вас в этом кабинете. Пенелопа вас проведет. Благодарю. Я коротко кивнул. Так, а теперь продолжим. Флитвик действительно устроил небольшой опрос, в нем ничего сложного не было, так что я был уверен в том, что ответил на все вопросы правильно, и сделал это очень быстро, после чего банальным заклинанием левитации перенес листочек с опросом о стол к Флитвику. Флитвик быстро просмотрел мои ответы и довольно кивнул, и тут ему на стол прилетел листочек с ответами от Дафны. «Хм, кажется, в классе сразу два ученика, которые хорошо разбираются в моем предмете. Мисс Дафна, вы, ваша ситуация похожа на ситуацию мистера Блэка?» «Нет», она покачала головой. «До того, как в 10,5 лет мне по показаниям колдомедиков не разрешили колдовать, так что мой набор заклинаний значительно меньше, чем у господина». «Жаль», Флитвик покачал головой. «Впрочем, я рад, что люди, отвечавшие за ваше образование, позаботились не только о нем, но и о том, чтобы ваше здоровье не пострадало. По-другому и быть не могло. Роду Блэк требовалась обученная и здоровая горничная, а не магический инвалид». Я слегка поморщился, но ничего не сказал. «Все равно слухи будут гулять по Хогвартсу, так что лучше сейчас расставить хотя бы часть точек над буквой Ё. Ладно, кто еще готов сдать работу?» Неуверенно руку подняла Гермиона и индианка, вроде бы под Майли Парвати, короче говоря, одна из сестер Потил. «Так, так, мисс Гринджери, Падма Патил, профессор». «Угу, мистер Блэк, передайте мне, пожалуйста, работы девушек». Я кивнул и, опять-таки воспользовавшись палочкой, передал работы девочек профессору. До конца урока опрос сдали все, и профессор нас отпустил. А когда мы выходили из кабинета, нас уже ждала Пенни, готовая вести нас на следующий урок. «Ну как, мелкота, готовы к уроку зельеварения?» «Угу», — ответил нестройный хор первочков, как Тиврон. Построились парами по двое. Я отдал команду, и детишки слегка возмутились, но стоило мне приставить палочку к горлу и повторить приказ куда более громким и строгим голосом, как они выполнили мое требование, а я, быстро пересчитав их, встал перед Пенни. «Пенни, факультет Коктевран простроен для движения по замку, отсутствующих нет». «Вот и хорошо, Драко, идешь в конце группы и смотришь, чтобы никто не откололся». «Хорошо, от автора. Нравится работа? Тогда не забывайте ставить лайк, а еще можете поставить плюс в карму. Я на бусте, там глав больше». https://bast.amt.corn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dissort.ggc.tabgmst. Глава 10 зелья. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Итак, слушайте меня внимательно. Пенни начала свою речь, когда мы добрались до кабинета зельеварения, и тот оказался закрытым. Впрочем, она не выглядела удивленной этому факту. Профессор Снейп приходит за 5 минут до начала урока. Запомните главное, не спорьте и не выкрикивайте ответы с места. Опросы он устраивает в начале уроков, и если вы знаете ответ, то просто поднимаете руку и спокойно сидите и ждете, пока вас вызовут или не вызовут. К сожалению, зелья у вас в первый учебный день, так что посоветовать вам прочесть пару глав по этому предмету просто не вышло. Пенни перевела дух, но ненадолго, уже через десяток секунд она продолжила говорить. Профессор с ней очень строг и не терпит на своем уроке баловства, так что, пожалуйста, будьте серьезны, так как для многих популярных профессий, таких как Аврор, колдомедик, драконолог, разрушитель проклятий и многих других, зелья будут вам необходимы как минимум на уровне сов. А теперь я оставлю вас, господа вороны, на попечение мистера Блэка. Пенни, я позвал девушку, прежде чем она успела убежать. Да, мне перед ужином за пару часов надо будет попасть в кабинет профессора Флитвика. Я, конечно, мог бы и сам, благо путь там несложный, но он сказал, что проведешь меня ты. Хорошо, она кивнула. Все равно у меня на это время нет никаких планов, так что помогу. А что случилось? Успел уже что-то натворить? Ему назначили экзамен за первые два курса. Это какая-то девочка решила за меня рассказать, как оно на самом деле происходит. Вот как? Пенни вопросительно посмотрела на меня, и я ей кивнул. Ты в себе уверен? Да. Тогда отлично. Поздравляю тебя с подобным достижением. Если сдашь все на отлично, то... Пенни приложила указательный пальчик правой руки к губам и пару раз ударила по ним этим самым пальчиком. «Я на неделю стану твоей горничной». Она подняла этот же указательный пальчик в воздух, будто ей в голову пришла лучшая из идей. «Пенни, прости, конечно, но у меня уже есть горничная, и я вполне доволен ее услугами. Так что, возможно, ты можешь придумать что-то еще?» Я склонил голову на бок. «Да, прости». Пенни виновато посмотрела мне за спину, как я понимаю, на Дафну. Я немного забылась. Не каждый день видишь первоклашку, у которого есть собственная горничная, чье обучение в Хогвартсе весьма недешевое, он оплачивает. Но обучение же бесплатное. Герми не смогла остаться в стороне от беседы. «Так, что же мне придумать?» Я видел, что глазами Пенни стрельнула в сторону, откуда из-за моей спины звучал голос Герми, но при этом она явно решила сосредоточиться на другом вопросе, том, который она считала более важным. «Я же задумался, что за эти годы мои мамы так и не смогли выпереть с ней пост должности преподавателя по зельеварению. Не то, чтобы они прилагали для этого прямо все средства, но, в общем, Дамблдор очень сильно не хотел никуда двигать своего ручного шпиона, и мы на семейном совете постановили, что проще, для повышения качества поступающих на различные работы, открыть подготовительную школу, где всем, кому нужны какие-либо предметы, могли получить необходимые навыки, даже если совы или жабы они завалили. Допустим, я не знаю». Пенни посмотрела на меня обиженно потерянным взглядом. «Давай так, если я все сдаю, то ты на протяжении года по утрам будешь приветствовать меня».